Игорь. Это сумасшествие, безумие, помешательство. Но в этот раз я совершенно уверен в том, что делаю. Я знаю, в этот раз не пожалею, я чувствую. Малышка, девочка моя. Перехватываю ее поудобнее. Пусти, несмело дергает ногами. Тяжело ведь. Ни капли. Смеюсь в ответ. Действительно, не чувствую никакой тяжести. Попросту взлетаю наверх в свою спальню, открываю дверь ногой и, словно величайшую драгоценность, укладываю ее на кровать. Черт возьми, неожиданная мысль вдруг приходит в голову. А знаешь что? Шепчу ей на ухо, прижимаясь щекой к ее виску. Что? Спрашивает своим мелодичным голоском, от которого, кажется, мурашки бегут под кожей. «Ты первая женщина в этой постели, Юля Лепницкая». Отвечаю ей и впиваюсь в нее поцелуем. «Хочу, так и никак по-другому. Еще тогда понял, что дико хочу. И больше ни секунды не буду обманывать ни себя, ни ее. Нежная моя, трогательная, трепетная». Сминаю ее под собой, слушаю ее рваные вздохи, скольжу губами и пальцами по ее телу, изучая каждый изгиб, целую каждую клеточку. Само совершенство, безумно красивое, чистое, естественное, настоящее. Накрываю ее в диком порыве, хочу защитить и навсегда присвоить, от всех спрятать за собой или под собой, уже не важно. Моя. Слышу ее тихий всхлип, чувствую ее пальцы, почти до боли впившиеся в мои плечи, ее ноги, плотно обхватившие мой торс. Юлька. Никогда, ни за что не отпущу. Все. Самое сладкое — это просыпаться, обнимая свою женщину. Вот когда утром ты чувствуешь ее под боком, и нет никакого смущения, стеснения, а только лишь желание и тепло, растекающееся под ребрами. Вот это и есть счастье. Я проснулся раньше. Юляшка еще тихо сопит, откинув ручку в сторону, чуть распахнув губки. Приподнимаюсь на локте, долго смотрю в ее длинные ресницы, на ее густые волосы, разметавшиеся по подушке. Хочу и не хочу будить одновременно. Решение принимаю внезапно не я. В коридоре слышен тихий писк и скрежет. Черт, Рекс, надо выпускать. Пара моих носков была пожертвована не напрасно. Песик исправно просится во двор. Ну что ж, аккуратно встаю, подхватываю сброшенные комком джинсы, улыбаюсь, вспоминая, как мы вчера раздевались. Юлькина футболка. Черт, далеко же я ее зашвырнул. Поднимаю, аккуратно вешаю ее на кресло у кровати и тихонько выхожу в коридор. Мохнатый мальчишка привык проситься через кухонную дверь. Я ему прокопал небольшую тропинку, и он, словно поняв мою задумку, уходит в закуток у сарая делать свои утренние дела. А я стою, смотрю на него и жду, когда отработает кофеварка. Настроение сегодня — горы свернуть. Привет. Слышу тихое у себя за спиной. «Юлька!» Оборачиваюсь с радостной улыбкой. Уже оделась и даже волосы в хвост собрала ей. Отчего взгляд такой смущенный? Подхожу к ней в пару шагов и укутываю в свои объятия. Рекс так смотрит, когда что-то натворит. «Признавайся, что ты сгрызла!» Смешно тискаю ее, утыкаясь носом ей в шею. «А-а-а!» Смеется. «Щекотно!» А я, поймав это ее чудесное состояние открытости, ловлю момент и целую. Это сейчас не про секс. Это про нежность, про ласку, про доброе утро. «Папа!» Вдруг слышу восторженный возглас. «А ты теперь женишься на Юле, и она будет моей настоящей мамой!»